Глава 9. Клава. Через 30 минут двери столовой распахиваются, в лицо ударяет яркий свет, гомон веселых разговоров и коктейли из ароматов, разнообразных горячих блюд, фруктов, напитков. Столик Макара и его жены находятся непозволительно близко с моим. Я об этом позаботилась сегодня. Бывшая с женой уже занята трапезой. Плыву павой к своему месту, высоко вскинув голову и выровняв спинку, не обращаю ни на кого внимания. Почти ни на кого. При близком рассмотрении можно подумать, что у меня косоглазие. Макар скользит удивленным взглядом. «Принесу ананас», — сообщает жене, и я вздрагиваю от знакомых ноток давно забытого голоса. Мак проходит очень близко от моего столика, случайно роняет салфетку. Та планирует около моих ног, и он наклоняется, чтобы поднять ее. Вскидывает глаза и надолго задерживается взглядом на моем лице. Его взгляд непроницаем. Лишь на мгновение в зеленой радужке мерцает отражение моих янтарных глаз. Узнал или нет? Чувствую себя неуютно под его взглядом. Делаю глупый жест. Глажу пальцами свои губы, забывая о помаде. В темно-зеленых глазах плывет ухмылка. «Уйди! Прочь!» — кричу про себя. Выпрямляется, уходит. Официанты приносят два огромных подноса со снедью, расставляют на столе. Ваня рассаживает детей и уходит за отдельный столик. «Привет!» — к нашему столу подходит вальяжной походкой тренер Даниил. Парень явно хорош собой, потому что дамочки перестают есть, сворачивают шеи, разглядывая экземпляр. «Можно?» – указывает на стул. «Я так понимаю, это уже свидание? Тогда можно. Приглашаю его присесть». Я бы прогнала его, но взгляд Макара, подаренный мне за 5 минут до прихода парня, перевернул мою душу, растревожил старую рану, изменил мои планы. Возможно, бывший врет, он все помнит, но по какой-то причине не хочет признаваться. «Чем занимаешься, кроме воспитания молодого поколения пловцов?» Молодой мужчина с широкими плечами и невозможными голубыми глазами пытается узнать меня получше. «Кроме?» – неприятно кулит в груди. Задето самолюбие. «Разве этого недостаточно?» «Честно, не знаю, если бы у меня была возможность выбирать, как у тебя, я бы нырнул в этот омут с головой», – с лихорадочным блеском в глазах сообщает мне. Парень честный, открытый, пытается показать, что не юлит или прикидывается наивным. Сканирую его взглядом. «Прости, но деньги и возможности не главное. Я мамочка. Для меня это много значит». Глажу по кудрявой головке Машуню. Она спокойно сидит ближе всех. Даша уже убежала к шведскому столу, набирает на десертную тарелку вкусняшек, подсекая пухлых, розовощеких тетенек в погоне за пирожными. «Разве твоя сестра не совладелица этой компании, Алёшкина и Ко?» «Смотрю, ты очень много знаешь о моей семье», – недовольно морщу носик. «Прости, я тебя испугал?» Голубые глаза смотрят печально. «Я мастер спорта, работаю на курорте в сезон, а по профессии я программист, мне 22. Пытался устроиться в медиа и к Алёшкиным, но там конкурс, как на полет на Луну». «Хочешь, чтобы я замолвила за тебя словечко?» Выпаливаю в шоке. «Нет, что ты. Я не Альфонс, если ты об этом». «Выглядит по-другому. Почему бы тебе не найти молодую симпатичную девушку, не обремененную 3 обстоятельствами?» Указываю глазами на детей, балующихся с едой. «Рахат лукум», старательно выговаривает Дашка, запихивая в себя очередную сладость. «Рахат», передразнивает ее Саня и возит лукум по тарелке. Пальчики Машки ныряют сначала в тарелку с десертами, а затем в свои светлые волосы, аккуратно уложенные крупными локонами. Вытирают, чтобы не были липкими. «Ну да, шелковистые волосы для этого и созданы». «Прекрати!» – смотрю в наглую мордаху. «Что на тебя нашло?» «Нельзя!» – гневно сводит бровки.